Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на родную культуру, не родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 30 марта 2023 года, четверг. По одному из старинных календарей день Сергия Лучезарного. По народным приметам с особенным почтением в этот день относились к березе. Это дерево считается символом чистоты, гармонии, мира. Люди собирали березовый сок, делали взвар с медом, пряностями. Такой напиток придавал силы. Также собирали почки березы. В южных регионах выносили из амшаников погребов пчелиные ульи. Весна с каждым днем все больше вступает в свои права. А мы с вами вступаем в очередной живой эфир на Народном славянском радио. Тема о самом важном – женское, мужское в наше новое время. В студии находится потомственный уральский баян в 12-м поколении Петр Попихин. Здравия, Петр! Здравия! Очень приятно быть на этом прямом эфире, в таком замечательном, я назову это явлением, как Славянское народное радио. Чудесно! Я очень доволен тем, что меня позвали, и что я могу быть причастен к этому замечательному событию. Благодарю! Уважаемые наши слушатели и зрители! Как это всегда бывает на наших живых эфирах, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Алексей Щербаков. И как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о теме, которая важна во все времена, пока есть на земле мужчина и женщина. Создателям задумано все для того, чтобы в каждом человеке проявлялись качества и мужского, и женского, для понимания друг друга и помощи по прохождению своего воплощения. Вот где-то, возможно, более подробно и что-то очень новое, особенное сегодня нам расскажет Петр Попихин, а я постараюсь ему помочь. Петр, тебе слово. Но вначале предлагаю познакомиться с нашими слушателями и зрителями и немного рассказать о себе. Хорошо, с большим удовольствием. Почему какой-то простой бородатый мужик так смело заявляет, что он, извините меня, баян в 12-м поколении? Ну, во-первых, давайте. Я наводил справки. Это раз. То есть, и деревня, откуда я родом, по материнской линии, Биянка, это удивительное место, второе на планете, по исследованиям краеведческого Ашинского, значит, музея. Это место, второе на планете, значит, ну, или первое, второе в Южной Америке находится, оно унаследовало от своих пра-пра-пра-пра-пра наших славянских предков удивительное явление – песенный диалект. Деревня Биянка проистекает от слова «баян», название это. И люди там издревле говорили не разговаривать, а баять. И человек не говорил, а баял. И когда примерно, скажем так, определенное количество тысяч лет назад в стране городов, а вся территория Урал, от Урала до Москвы, Сибири, она была покрыта страной городов. Я попозже могу вернуться к этому объяснению, что это такое. Потребовались помимо научных центров, в которых собирались волхвы, потребовались центры культурные, в которых собирались баяны. Кто был на Грушинском фестивале, меня отлично поймет. Представьте, что Грушинский фестиваль длится на протяжении 800 лет непрерывно. И туда собираются не просто как бы, ну, люди с рюкзаками, в которых что-то звенит, а собираются серьезные ученые, серьезные деятели культуры, которые хотят привнести в этот мир что-то интересное, сделать открытие, рассказать о стихосложении, преподавании песен или спеть новый гимн божеству, который точно попадает в ведическую науку и точнейшим образом обрядово дает человеку соприкосновение с определенным божественным аспектом. Во всех этих местах были так, ежегодичные такие события непрерывные, подобные огромному бардовскому фестивалю. И ну, барды, баяны, волхвы, то есть я сейчас перечислил три именно составляющих вот именно ученых, которые могут заниматься стихосложением, песенным делом и так далее, они присутствовали, приходя, оставаясь, сотворяя свои какие-то произведения в этих культурных центрах, такими, каким раньше была деревня, откуда я по матери родом, Биянка. Вот. Очень прекрасное место с земляничным духом, и это не мои слова, люди, которые туда приезжают, им очень нравится. И многое из того, что я сейчас несу в мир, я получаю как из родовой памяти, так и собирая по крупицам то, что сейчас разбросано по всему миру в виде остатков нашей ведической науки, дославянской, славянской, гиперборейской, в том числе и той, которая в Индии сейчас в таком размазанном виде, в таком спокойном существует, в том числе и в сжатом, концентрированном, которое мы унаследовали от наших ближайших родственников, танцы, песни, шутки и сам язык. Я хочу сразу сказать, мы сейчас вкатываемся наконец-то в комфортную нам жизнедеятельность. Вся эта бледная немощь, которая в Советском Союзе поддерживалась государством и в царском режиме давилась как просто сверху, она, слава богу, заканчивается. Мы снова набираемся такой солнечной силы, что спокойно сотворяем образы, которые управляют нашей жизнью. Добро пожаловать в новый мир, дорогие. Но если я буду каким-то маленьким значит, образом причастен к этому событию, я буду очень рад, если донесу вам эту благую весть. Я про свое баянство закончил. Ну, а баян, к слову, да, это слово было стартовым в названии музыкального инструмента, но изначально оно обозначало не имя, которое Пушкин упоминает в своей поэме. Нет, изначально это напоминало род деятельности. Баян – это деятель культуры на прославянском языке. Все, благодарю. Надеюсь, это был анонс с моей стороны, ну, достаточно полноценный. Да, все ясно. А ты знаешь, что есть боян, а есть баян? Вот мне как-то рассказали о том, да, мне как-то рассказали о том, что вот боян – это не просто сказитель, это воин. А баян – это уже непосредственно тот, кто исполняет песни. Вы не поверите, но правы и те, и другие. Сейчас наша культура, она создается нами заново так, как мы хотим. И если людям нравится говорить, что баян – это воинственный человек, который… Но значит, так надо. Значит, этому человеку это очень помогает. Или если, допустим, человек услышал, что баян и боян, оно различается, он, пока не наиграется в это, он будет так считать. Но по сути дела, стартовые точки отсчета это не особо меняет. Мы говорим современным языком, что баян – это ученый, который действует в рамках культуры. Именно ученый. Не певец, не фигляр, не шутник, не скоморох. Нет-нет-нет, извините. И когда просвещенный деятель с огромным количеством тысяч подписок, он говорит, что вот воинская сила – это главное, а вот эти вот, которые там на площадях песенки поют, это все ерунда. Вот это все. Это не это. Это все не слушайте. Главное. Он совершенным образом забывает, что его жизненный путь – он находится в середине. И когда он бородой обрастет белый, у него обязательно будет наставник из баянов. Баян – одно из предназначений. Наставник витязей. Потому что только баян может воодушевить так на битву, на сказать такие верные слова, что царь примет верное решение или начнет править. Воевода примет правильное решение по воодушевлению и сможет правильно передать это своим подопечным. Баян очень серьезная миссия, то есть, в частности, это наставник воинов, воодушевитель, давайте скажем, воодушевитель. Потому что воины сами с усами, и это важно, они не должны никого слушать, даже своих советников. Извините, визирь хорош, но султан ответственен за все. И тут еще одна интересная вещь, которую можно сейчас затронуть, как раз по поводу баян, не баян. Мы к женскому и мужскому сейчас вот буквально через минутки три вернемся, но там есть шикарное просто вообще исследование мое личное. В момент, значит, последних событий, потрясших Россию, когда начался, как в революционное время, отток интеллигенции из России, вдруг все заговорили, а вот он клоун, и вот он хорошо, что уехал. И ты такие, секундочку, это же человек, он же сериал снял хороший, вообще, он же гениальный, мы хвалили же до этого вроде как-то, а вот это песни пел хорошие, а что это он вдруг клоун стал какой-то вообще? А потому что нам сказали, а как определить человека, достойный он или недостойный? Я серьезно заморочился на эту тему, так современным языком говоря. Я сделал исследование и нашел в истории нашей, в истории Руси, феномен, который все четко раскладывает по полочкам. Вы знаете, одни из самых искусных мореходов мира были архангельские мореходы. Вот. И на дружину в 15-20 человек, которая, значит, шла на промысел, они могли торговать, добывать звери и так далее, приходилась выручка какая-то. И вся выручка делилась долями равными. Равные доли. Но два человека в дружине, два человека на коче или на ладье, которая вернулась, они получали две доли. Это были люди, которые вместе со всеми остальными налаживали паруса, гребли, исполняли всю тяжелую работу, добывали звери или торговали, все что угодно. Но один из них, он стоял за рулем и был кормчим, а также зачастую владельцем судна и строителем его. А второй, который вместе со всеми все тягости жизни переносил, и также как наравне со всеми добывал звери и так далее, второй был сказитель, баян. Без него вся дружина, которая сидит на коче, в студеном море, в дождь, в ветер, просто не выгребала бы. Воодушевление такой силы от него исходило, что люди зиму на зимовье, где три месяца люди сидят, они не заболевали и не умирали от тоски. Я сейчас говорю серьезные вещи, которые в реальности могут огромное количество подтверждений. Три месяца, находясь зимой без солнца в полярную ночь, человек мог умереть от тоски. Так и болезнь тоска называлась. Но вдруг, плетя какое-нибудь изделие или разделывая очередную шкурку, сказитель, который весь со всеми, начинает былину, и все мчатся вдаль вот этого народного творчества, и воодушевляются, и засыпают с улыбкой на лице. Искусство сказителя не чрезвычайно важно в трудной ситуации. Но разделение клоун, полезный и бесполезный человек, да, оно именно там, где человек достигает в нашем социуме каких-то достижений. Он может быть достойным семьянином, он может быть строителем домов, деревьев, садов. В этом случае его творчество закреплено на одном с нами уровне. В этом случае две доли он получает достойно, понимаете? И в этом случае как бы человек, показывая, что он способен одновременно с нами тянуть лямку нашей социальной жизни, он доказывает свою правоту и достойно занимает свое место. Все, закончил речи, которые не связаны с темой. Да. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Еще и истории узнали немного. Так хочется узнать, что же такого вот самого важного в наше новое время? Ты хотел рассказать о мужском и женском. Давай уже переходим к теме эфира. Вы знаете, вот сейчас такое есть бич малолетних. Это игровая индустрия. То есть, знаете, да? Ребятенок до 14 лет может сидеть на игрушках плотно, то есть играя, как, ну, это наркотики такие информационные, да? Но я точно знаю, как из этого состояния человека вывести, ну, при условии, что он гормонально созрел. Когда человек влюбляется, он бросает все, короче, вот эти информационные свои наркотики просто и становится нормальным человеком. Вдруг мир становится цветным, наполненным жизнью, плотным, и каждое мгновение этого мира становится счастливым, и человек вместо того, чтобы из пустоты одного помещения в пустоту другого помещения переходить, он вдруг начинает путешествовать по наполненному яркими красками миру, потому что в жизни воспускается любовь. Главное событие в нашей жизни, которое открывает дорогу в этот мир, это пришествие великого божественного подарка любви к мужчине, мужчины к женщине, женщины к мужчине. Что это такое? Да, сейчас будем говорить. Но фактически это самое большое чудо, доступное каждому из нас. То есть божественный подарок. Главное начало института любви. С момента, когда мы первый раз влюбляемся, мир никогда не будет прежним. А, великая божественная мать, давайте назовем вещи своими именами, в первый раз проведя по голове своей рукой мужчины, или великий отец, который принимает молодую девушку в первый раз в свои объятия, небесные я имею в виду, да, они навсегда меняют жизнь человека, потому что в душе, в сердце навсегда остается вот это вот запоминание этого впечатления невероятного счастья, которое прокладывает при желании ему дорогу в будущее. И я сейчас говорю о мужском и женском с точки зрения очень высокой, да? То есть главная суть мужского и женского – это подарок урока любви. Потому что мужское и женское настолько разное. Жесткий, суровый мужчина, у которого сила главная, вдруг встречает эластичную, мягкую девушку, которая податливая и все принимает. И он своей силой воли, короче, да, просто меняет его жизнь к лучшему. А она тем временем, да, вообще полностью вбирая его и так далее, начинает управлять его жизнью вообще снаружи. И там много очень всяких метафор, которые можно приводить, как молния и... то есть молния, электрический разряд, да, рожденный потенциалом туч, допустим, да, или статоры-роторы туда же, да, вообще, или как копье, да, где вот древко копья очень тяжелое, но не острое, да, а мужчина это острие, то есть древко это женщина, а мужчина острие. И много-много метафор, но самое главное, что происходит, человек вступает в жизни на первую ступеньку удивительного института, который называется «безусловная любовь». Безусловная любовь к близкому человеку – это первое открытие и самая главная дверь в счастье, которую человек открывает, когда он созревает. До этого человек, он, ну, когда он малышом является, да, еще, то есть он является источником счастья неосознанно. Он как бы радует других, радуется сам и является источником счастья, который ведомый. Но когда человек взрослеет и встречает свою любовь первую, он в первый раз в жизни понимает, что счастье может заключаться в том, что ты делаешь другого человека счастливым. А это первый шаг к Богу. Вот. Ну, высокопарные слова. А вообще, очень хотел поделиться с вами идеей, которая благодаря вот этому интервью на радио мне 3 дня назад пришла в голову. Значит, смотрите, что сейчас происходит. Мы все сейчас замечательны нашей веселой, дружной компанией. Как это, знаете, в одном советском фильме. Пусть дети будут разные. И желтенькие, и беленькие, и черненькие. Помните цирк с Орловой? Вот, вот там значит, дед говорит в конце. Негритеночка такого, как кукленочка красивого такого. Там он что-то гладит по головке. И вот это слова говорит. И мы, значит, нашей веселой толпой, замечательной, где рождаются и беленькие, и черненькие, и желтенькие, и красненькие, и так далее. Все. Причем, обратите внимание, люди изменились всех рас. Они все расы сейчас очень интересно выглядят, меняются в лучшую сторону. Мы все замечательной толпой движемся к единому человечеству. Это сложившаяся ситуация. Нам посчастливилось наблюдать Бога в его максимальном разнообразии человеческих типов. Вот. Я буду говорить сейчас вещи, которые, возможно, многим нашим славянистам покажутся странными, но я скажу очень простую вещь. Лучшее расовое отношение, лучшая расовая теория – это отношение как к разным членам семьи, к разным представителям рас. То есть лучшего быть не может. Мы все однозначно, и здесь все со мной согласятся, мы все очень похожи, мы все родные. И также со мной согласятся, скажут, что мы все абсолютно разные. Негры вообще в воде вон тонет, они плотно, они вообще с какого-то другого мира пришли. Но посмотрите на маленького негритенка или как негритянская девушка танцует, и вы все забудете, и вы будете в восхищении. Потому что это, по сути дела, тоже проявление Бога в человеческом облике, но член семьи немножко другой. И вот общность семейная, да, которая сейчас расово представлена на Земле, она основа будущего единого человечества. Но на этом интересно не заканчивается. Но посмотрите, как много усилий приложили определенные структуры, не будем показывать пальцем, да, чтобы единое человечество, каким оно когда-то являлось, да, чтобы оно определенное темное время просуществовало, дробясь на более мелкие-мелкие фракции. Ну, я имею в виду вот даже то, что на наших глазах произошло. Вот был Советский Союз, попытка пересобрать что-то, да, вообще. Но потом снова дробежка произошла. Ну, это последний уже вариант, я думаю, уже такой остатный. Вот. И огромное количество усилий тратилось на то, чтобы дробить это все и так далее. Но против природы не пойти, все равно это единый вид собирается. То есть, и человечество в его полном разнообразии имеет будущее единого человечества. Со всеми разнообразными чудесными вариациями. Но посмотрите, дело дошло до вообще крайности. У нас же мальчиков и девочек прямо с рождения дрессируют на то, чтобы считать мальчиков и девочек противоположным лагерем. Доходит до того, что мужчина, ах, я вся горю, падает в обморок на родах. Представляете? Это просто уму непостижимо. Самое лучшее событие в его жизни мужчина может просто пропустить. Как так? И глаз... И вот взгляд темно-синих глаз новорожденного упадет на какую-то медсестру, а не на отца. Это парадокс, потому что нас с рождения приучают разделять мальчиков и девочек, мужское, женское и так далее. Мы абсолютно разные мужчины и женщины. Но надо относиться к этому с большой любовью и интересом в любом случае. Ну, и в будущем, я думаю, что мы потихонечку будем все это исправлять. Вот одна из крамольных идей, абсолютно, которая у меня тоже недавно возникла. А представляете, что будет, если в учебных заведениях, ну, в вузах, школу трогать не будем, если с первого курса для мальчиков конкретно еще, да, будет обязательный для посещения такой факультатив, называть родовспоможение. Как вы думаете, что произойдет при 3 годах преподавания во всех вузах родовспоможения? Это очень большая многоходовка, оставлю ее на рассмотрение наших слушателей. Потому что в данный момент ореола сказочности и красоты родов пока не существует. Есть нечто другое. Вот у каждого человека там свое будет. Но очень хотелось бы, чтобы это вернулось. Нашу жизнь как самое прекрасное и самое удивительное сотворение, на которое мы способны в этой жизни. Вот так. И заканчивая свои мысли, я могу сказать вот что. Надо посмотреть внимательно, пристально на как раз вот это разделение, которое между нами активно насаждается. Мальчики, девочки, вплоть до того, что считается чуть ли не противоположным лагерем. Как девушка когда-то хочет добиться парня с состоянием, она же его за человека не считает, а он ее. И вот это просто нонсенс. Видение в друг друге божественной сути, понимание человеческой истинной сути и... Понимание, что счастье невозможно без семьи. Вот это очень важно. Один из основных предметов, который нужно поменять в школах, конечно же, это этика семейной жизни. Этика и психология семейной жизни. И туда же на старших курсах можно потихонечку подверстывать уже вот как раз предродовые вот эти вот практики предродового ухаживания. Потому что это невероятно важно. И это не только важно с технической точки зрения. Это важно прежде всего на умственном плане. Чтобы вдруг вот эта грань, вот эта бездна, которую сейчас просто между мужским и женским прокладывают, да, что я туда даже не касаюсь вообще, и каких-то дичайших совершенно каких-то суеверий практически вокруг этого создается, чтобы это все убиралось. Это абсолютно естественные вещи. Абсолютно естественные. То есть, а так гиперболизировано, раздуто до пошлости отношения мужского и женского, что это непреодолимый барьер ставит уже где-то вот там, где... взрослеть, отроки начинают. Этого хотелось избежать. Прежде всего, просветительской деятельностью, правильной. Вот. Подводя итог вот этой мысли, вот этой части своего, значит, выступления, я хочу сказать вот что. Если вдруг осознать, что осознанно огромные силы тратились на создание барьера между мужчинами и женщинами, то станут видны, просто как на поверхности, если осветить, да, станут видны вот эти вот острые углы, которые можно спокойно убирать. начиная от взаимоотношения мальчиков и девочек в школе, уважения взаимного нет там, допустим, да, если, и заканчивая такими серьезными вещами, как рождение и присутствие отца на родах в любом виде. В роддоме, если нравится, ради Бога. Дома с повитух, ради Бога. Где-то в деревне, там, в воду, если рожать, да ради Бога. Если люди в себе уверены, если все просчитано, и опыт тем более есть, ну почему нет? Многие мои знакомые, если бы, допустим, какие-то курсы, они получили бы огромную проблему, если бы отцы не присутствовали на родах, они получили бы огромные проблемы в рождении детей. Потому что одно дело, когда близкий человек родной присутствует при каждой секунде вот этого процесса, а другое дело, когда медики в 4 утра, и у них план. Это совсем большая разница. Все, благодарю. Эту часть я закончил. Да, много вопросов возникло. Ну, во-первых, хочется сказать, раз уж у нас речь идет о мужском и женском в наше новое время, и вот эта вот фраза, значит, встречает мужчина, юноша, податливую, нежную девушку, сразу же могу сказать, что не все современные девушки, более того, очень часто неподатливые и, возможно, где-то даже больше мужского набирают в себя, нежели. Поэтому вот это такую вот реплику мне сразу же захотелось вставить. Что касается единого человечества, сразу возникает такой образ, что это некий такой гибрид всех расовых представителей. Ты это имел в виду? Что все расы смешаются, и будет человек нового поколения, представитель вот этого единого человечества. Это так правильно я поняла, верно? С последнего, да, начну? Нет, конечно. Мы любим друг друга, мы любим в семье, членов семьи, за то, что мы разные все. И мы любим, допустим, и старший брат обожает просто самого младшенького, который с палкой бегает по двору и всех радует, за то, что он вот такой. Не надо ничего менять. Надо, наоборот, максимально развивать общечеловеческое то, что в каждой культуре, в каждой национальности есть главное. Вот, например, индейская раса. Вот так, краснокожие, давайте. Я буду очень неполиткорректен сегодня, простите меня, пожалуйста. У них на генетическом уровне есть в генетический код записано интуитивное понимание духов природы, допустим. Да? Это дар Божий. За это их можно очень любить. Они классные ребята, поэтому такие спокойные. Они очень настроены на созерцание. Допустим, если взять желтую расу, у них в генетический код написано очень интересное. Они сразу могут забить на все и идти медитировать. То есть это очень большой подарок. Они исполнительные, трудолюбивые, но там есть в генетическом коде сразу очень интересно. У негроидной расы там вообще красота. Там на генетическом уровне записаны сразу танцы и песни. Ну, самые младшие, видимо, чтобы развивались быстрее. Я еще раз извиняюсь, но я очень неполиткорректен. Вот. Но эта неполиткорректность, она происходит из понимания божественности каждой человеческой здесь, присутствия каждого человеческого типа и понимания о том, что мы действительно единая семья. В семье, представляете, что будет, если... Ну, это же невозможно. Как в семье перемешать всех? Нетушки, пусть старшая сестра идеально доит корову, пасет, пусть старший брат, он будет всех защищает, короче, там забор городит, пусть младший брат, он всех радует, пусть младшая сестренка занимается мелкой живностью. А по-другому никак, по-другому просто они не вывезут. Это нормальное положение дел. И любовь общая, она основана на общих делах, делах по общему хозяйству. Наша планета – это наше хозяйство, как бы, да? То есть, если взять вот так. С разницей, кто во что горазд, гораздо больше. И посмотрите, вот сейчас примерно разделение уже видно, кто во что горазд. Видно же, ну вот эти хорошо, вот это делают, вот эти хорошо, вот это делают. Надо поддерживать друг друга и меняться опытом тоже. Пусть и элементарное событие, когда старшая сестра учит старшего брата чему-то, а он ее. Это тоже нормально. В семье так. Смешения не должно быть. Дело в том, что я думаю, наши слушатели, они прекрасно разбираются в вопросе смешения рас, понимают, что это недопустимо. Но я вам расскажу простейшее объяснение, почему это недопустимо со стандартной общечеловеческой точки зрения. Просто дело в том, что если два человека разных рас встречаются, у этих двух разных людей будут дети когда-нибудь. И ребятеночек, к сожалению, будет должен выбирать между двух лагерей. Либо тот, либо тот. Потому что если люди двух разных рас образуют брак, у них есть много родственников с каждой стороны. И эти родственники, в отличие от этих двух влюбленных, они-то могут не принять друг друга. И какая-нибудь родня, когда возобладает, у ребятенка могут перекрыться родовые таланты другой родни. Он их сам себе психологический блок поставит. И рожденный танцевать будет всю жизнь ковать металл, будучи несчастливым. А несчастье – это недопустимо в нашем мире. Нужно быть счастливым. Так мы эволюционируем быстрее. Вот. И это простейшее объяснение, почему двум разным расам не стоит смешиваться. Это даже без всяких мистических объяснений. Просто у ребенка с огромной вероятностью будет перекрыт родовой канал, с помощью которого он может развиваться. Он сам себе психологический блок поставит, потому что эти бабушки правильные с дедушками, а эти неправильные. Сразу хлобысь, у ребенка перекрытие идет определенных родовых знаний. Ну, куда годится? Нехорошо. Вот. То есть, и к вопросу о едином человечестве. Единое человечество должно быть едино по духу. А по телесным, по традициям, которые связаны с другими планами, оно как было разным, так пусть остается. Мы с большим удовольствием будем ездить к друзьям, смотреть на их культуру, искусство и смотреть, удивляться, как такой человек может выкидывать. Вот у нас вот так вот, а у них вот так вот. Ну, это же бескрайне интересно. Но духовная составляющая должна быть едина. Ну, примеров таких было много. Последний пример – Советский Союз, когда под эгидой русского языка и одной и психологии марксистско-ленинистской вдруг объединились очень много народов. Всем понравилось, что свобода, равенство, братство – это хорошо, допустим. Вот пример недавний. До этого, если посмотреть, да, то же самое мусульмане, христиане и люди, которые придерживались богов, которые сейчас в славянской традиции идут, они вместе прекрасно уживались, зная, что за каждым символом стоит истина. Люди, когда видят истину за символами, которые близки им, они находят всегда общий язык. Как бы ни назывался Бог, на каком языке его не называть, если человек истину видит за ним, ему без разницы. Аллахом назовет его друг, или друг его назовет его Иисусом, или друг его назовет родом. Человеку будет без разницы, если он видит, что друг его другой национальности, так же, как и он, видит за этим символом истину. Это главное отличие оккультных религий и идолопоклонничества от нормального человеческого жизнедеятельности, от нормальной человеческой жизни. Человек, в полном смысле этого слова, не заморачивается беганием за символами. Он идет напрямую к истине через символ. А вот насколько хорошо работают символы, вот это уже серьезный вопрос. Поэтому сейчас наши замечательные славянисты пытаются восстановить картину многобожия в славянском типе. Потому что она нам очень приятна. Мы сразу к истине можем быстрее перескочить. А какие-то другие религии, допустим, нам могут просто не по крови быть. Ну, неинтересно, допустим, да. Вот. И поэтому сейчас наши вот замечательные славянисты делают чудесную работу. Они восстанавливают веды, восстанавливают пантеон языческих богов, вот так называемых, да. Чтобы возродить культуру и восстановить прямой доступ через символ к истине. Потому что нам гораздо ближе, когда тебе говорят род, перун, лада, лель, макаш, которые ассоциируются с определенными обликами Бога. Вот. Что же касается первого вопроса. Понимаете, мы живем в патриархате. Вот первый вопрос был такой, насколько я помню, девочки сейчас бойкие и неподатливые. А так и должно быть. В наш переходный период женщины должны просто маятник качнуть в другую сторону. Но, понимаете, вот раньше вот есть маятник мужское и женское, да? Он должен для мужчины чуть-чуть в мужскую сторону быть наклонен, да, а для женщины чуть-чуть в женскую. Вот, но это равновесное состояние. Но представьте, что в нашем патриархальном мире, который... Господи, да он до смешного доходит. У нас парады, короче. У нас мужчины ходят парадами. Только в одном случае. То есть, две крайности есть парадов. В одном случае они хотят... Они показывают, что могут убить кого угодно, да. В другом случае, что они могут полюбить кого угодно. Это две крайности патриархального общества. Я ничего не имею против красоты военной формы и так далее. Но сами подумайте, явление парада как такового вообще, оно может возникнуть только В патриархальном обществе, там, где войны возможны. Потому что в матриархальном обществе войны в принципе невозможны. Женщина не допускает войны, если за ней последнее слово. Вот. Но у нас патриархальное общество было сделано потому, что мужчина прямолинейно управляем, а женщина, так как она близка к природе, ей руководить практически невозможно. Вот. Поэтому был выбран патриархальный строй. И маятник вот этот, да, он качнулся очень сильно, вот так вот, там много сил, вот, вот толкали, толкали, толкали, дотолкали до такого состояния, что мы очутились в очень шовинистическом патриархальном мире, где женщина не получила возможности влиять на решения, вот, мужские. То есть ее социально оградили от влияния на мужские решения. И вот эта вот неестественная ситуация, она разрешается сейчас, и маятник, он когда движется, да, в другую сторону, он всякими активными женщинами, естественно, толкается в другую сторону, чтобы изменить что-то. И они пока они делают абсолютно правильную миссию, они нас раздражают, мы считаем их, ну вот если взять воинствующих феминисток, то их роль, она очень положительная. Они нас бесят, мы понимаем, что это неправильно, мы понимаем, что это глупо выглядит, что они женской силы не обладают, но тем не менее, свою роль они выполняют на все 100. Они толкают маятник в другую сторону, чтобы он потом потихонечку вернулся в правильное состояние. И когда вот очередная бритая, очень смешная женщина, которая явно не выживет в лесу или в поле где-то там, куда ее не брось, она ведет свою пропагандистскую деятельность. Ой, господи, ты смотришь. Вот. Но дело свое она делает на все 100. Она маятник качает в другую сторону. Потом это все закончится, женщины выйдут в полную силу и займут должное им положение. То есть последнее слово, матриархальное общество, все как должно быть. Такие дела. Поэтому девчонки делают правильное дело. Ну, не совсем с тобой соглашусь. Пусть будет так. Возможно, далее продолжим дискуссию на эту тему. Хотелось бы дальше продолжить про барьер между мужчиной и женщиной. И версию того, что вот как раз родовспоможение поможет этот барьер убрать. Вот мне почему-то слово родовспоможение, как предмет, который ты предлагаешь ввести в учебных заведениях, больше всего напомнил помощь рода. Вот я бы лично, в первую очередь, прежде чем такие очень интимные вещи в учебные заведения проводить, наверное, все-таки бы предложила родовую практику о взаимоотношениях мужчины и женщины. Ведь почему это происходит? Барьер между мужчиной и женщиной и непонимание своего предназначения. Да потому что никто в этих же учебных заведениях не рассказывает о том, кто такая женщина, кто такой мужчина, что входит в обязанности женщины, что входит в обязанности мужчины, что ей нужно уметь, что ему нужно уметь. Вот с этого нужно начинать. И как раз тогда и будет понимание, где важен, кто такая мама, кто такой папа, какое их предназначение родителей, в чем здесь помощь рода заключается, рода по вертикали, рода по горизонтали. И, ну, опять же, раз мы говорим о современном мире, не все готовы сейчас входить в родильную палату, не подготовлены морально. И начинать нужно именно вот с объяснения того, кто такой мужчина, кто такая женщина, кто такие мама и папа. Вот это мое видение. Что ты скажешь на это? Я абсолютно согласен. Вы чудесно дополняете то, что я говорю. И вот если в вузах, допустим, но это очень такая экспериментальная мысль, я понимаю сейчас. Многим она покажется просто вообще невероятной. Как это так, учить акушерству молодых людей с вуза? Это шок, это трепет и так далее. Да, но если перед этим в школах действительно преподавать этику и психологию так называемой семейной жизни, сейчас этот предмет так носит, на такое название, да? Но я бы назвал его как-то по-русски, конечно. Если в школах, начиная с класса 6, 7, вести предмет родная культура, где будет про семью говориться, да, очень, очень серьезно, очень хорошие вещи будут говориться, тогда человек, он будет созревать к этому времени, к пониманию, что счастье его личное в будущем, оно зависит от того, насколько он сможет счастливыми сделать других людей. Потому что, когда человек становится взрослым, вот, давайте я вам скажу свое личное мнение, да, можно много говорить о взрослении человека, но, на мой взгляд, ребенка от взрослого отличает только одно качество. Взрослый счастлив тем, что делает счастливыми других. Я думаю, что вот это главное отличие взрослого от ребенка. И если в школах преподавать такой предмет, семейственность или просто семья, предмет семья, допустим, что-то такое должно быть, очень простое, то первая фраза, которая должна быть: ребята, тот, у кого семья, всегда богат, у него всегда все хорошо, и всегда есть люди, которые его любят. И тот, у кого хорошая семья, он обеспечен, счастлив. И это самая надежная и самая классная вещь в жизни. Вот этого почему-то никто не говорит, да? То есть, для чего семья на самом деле, вы не услышите сейчас почему-то. Ни в сериале, ни на каком-то канале, который по психологии, там, семейной жизни и так далее. Для чего семья? Зачем она вот нужна на самом деле? Это не говорится. А там все очень просто. Семья – это для того, чтобы любить. Где еще вы так сможете любить? Где? Где вы сможете испытать чудо безусловной любви, кроме как в семье? Будет ли это ваш муж или жена? Или ребенок, который, рождаясь, любит вас безусловно? Он вас любит по умолчанию сразу. Это безусловное явление. А вы его тоже в меру своих способностей. Потому что это существо, это самое любимое, это плод вашей любви фактически. И если говорить о семье, лучшее место, чтобы любить по-настоящему в полную силу, не существует. На определенном этапе жизни, этапе молодости. Дальше развитие. То есть, и есть такая суфийская мудрость: чем тебе меньше нужно для себя, тем ты ближе к Богу. Здесь она перефразируется немножко так: чем у тебя больше людей в семье, настолько шагов ты ближе к Богу. А потом у тебя внуки, правнуки, и все это ты. И настолько шагов ты приближаешься к пониманию божественной сути. Вот. Значит, и поэтому абсолютно согласен с мыслью о том, что нужно обязательно создать ореол счастья в семье, прежде чем идти на такие экспериментальные вещи, как преподавание акушерства или родовспоможение в высших учебных заведениях. Но я уверен абсолютно в том, что это будет иметь небывалый резонанс, менять сознание людей, потому что мужчина живет и женщина живут, они живут как будто в отдельных мирах за перегородкой. И, к сожалению, многие так и не встречаются, даже если у них семья. Мужчина, который пропил все роды, короче, и в небессознательном состоянии увидел жену с ребенком на руках уже. Но он как поступает перед... как он в глазах жены ребенка выглядит? Достойно? В самый ответственный момент жизни ребенка, в его рождение. Вот мужчина, достойно он выглядит, если он в это время где-то непонятно где без сознания? Вопрос. Я понимаю, что сейчас люди живут так, как могут. И они делают все правильно. Каждый выбор правильный, не бывает неправильных выборов. Но очень хотелось бы, если мы говорим, да, о здоровье нашего общества, о том, чтобы у нас тут процветание наступило, очень хотелось бы, чтобы это началось в том числе и с семьи. И поэтому такой важный момент, как роды, я считаю, он должен быть в ведении мужчин. Настолько, насколько способен мужчина. Потому что одно присутствие мужчины на родах во всех этапах и так далее, оно женщину успокаивает, она ему доверяет, и после того, как он ребенка принял, она ему доверять начинает совсем с другой точки зрения. Это совсем другие отношения. Ну, и я уже не говорю о безумных прелестях, каких-то таких вообще удивительнейших прелестях, как ощущение мужчины, который принимает ребенка. Это чудесно. И мужчина, он себе галочку... Ты сам принимал роды? А я бы так не говорил, если бы не принимал. Я не говорю того, что не испытал на себе. Я говорю только вещи. Я просто вот не думаю, не соглашусь с тем моментом, что женщина начинает. На мой взгляд, некоторые женщины, я так слышала, что наоборот, говорят о том, что это очень интимное. И, а это их путь? Да, было, да? Были повитухи, которые принимали роды, но брал на руки сразу же отец. Это все верно, да. А вот сам процесс уже, это вот нечто такое сакральное, интимное, где, может быть, не всегда женщине хочется это показать. И говорят же, что это психологически, да, мужчин, мы же говорим о современном мире. Когда наши предки, да, там жили, они могли в поле принять роды, естественно, мужчина здесь уже напрямую участвовал. Вот мы фильм «Тихий Дон» все, да, знаем, где там он раз и принял сам роды, они все это умели. Современные люди, они психологически к этому даже не готовы. Ни она, ни он. И то, что ты говоришь о том, что нужно сделать такой культ семьи в школах, это верно, здорово. И вот тут же объяснить предназначение мужчины и женщины, и женщине, кто она такая, и какую одежду носит женщина, какую одежду носит мужчина. И не будет тогда вот этого маятника, про который ты как раз говорил. Абсолютно согласен. Вот с каждым словом. Причем я больше скажу. Сейчас ни в коем случае не надо слушать кого-то, кто призывает бежать, рожать в избу, в воду, если вы не готовы. Надо делать уверенно. Главное – это комфорт и спокойствие роженицы и мужчины, который желательно, чтобы присутствовал. Но многим женщинам кажется, что это интимное дело. В этом случае надо рожать интимно, естественно. Потому что каждая семья – это отдельно взятая, очень нежная и очень такое сложное образование. Я могу сравнить каждую семью с воздушным шариком. Любое вмешательство, плохое или хорошее, оно приведет к лопанию шарика, то есть к деформации. И семья – это как раз вот такая нежная структура, очень красивая, очень сложная такая, подобная воздушному шарику. Любое вмешательство, оно может привести к просто к разрушению. И поэтому, если женщина действительно считает, что это интимная вещь, которая только женщина должна, она должна поступать именно так. Именно так она будет спокойна, и мужик ее будет спокоен, только так. Если же они решат вдвоем рожать в роддоме с повитухой, ну, пусть вот этот вариант будет. Главное, самое главное, чтобы все были уверены, спокойны и радостны. И тут вариантов огромное количество. Но главного нельзя забывать. Нельзя прыгать в неизведанное. Это очень серьезная вещь. Поэтому ни в коем случае, если вы не уверены, если вы не спокойны, ни в коем случае не прыгайте через этап. У меня многие знакомые, они сначала, то есть, в роддоме родили, совместно, допустим. Потом, вроде нормально, вроде все понятно. А давай дома с повитухой, Раз попробовали, получилось. А третьего, давай сами, а теперь воду попробуем, давай, теперь получилось. Вот это, на мой взгляд, нормальный путь. Вот. Не травмоопасный. Многие такие, многие наоборот. В роддоме первый раз получилось, в следующий раз тоже. Хорошо, отлично. Я говорю про другое. Я говорю про то, что одно наличие мужчины рядом с женой, допустим, в роддоме, это гарантия безопасности и женщины, и ребенка. Почему? Потому что у нас роддома сейчас, они в половине случаев очень сильно изменились в лучшую сторону. Просто прям хочется поаплодировать, сказать, вы большие молодцы, медики, руководители роддомов и так далее. Слава Богу! Но в части роддомов действуют старые системы, где лотерея до сих пор присутствует, к сожалению. И я это говорю не потому, что мне не нравится. Я считаю, что каждый медик, который принимает роды, это просто чудесный человек, на долю которого выпала большая, очень почетная миссия. Я им приношу огромную благодарность за их счастливый труд, который связан с рождением детей. Но просто система, в которой находится медик роддома, она может не предусматривать каких-то деталей. И присутствие отца может сыграть решающую роль. Есть инструкции служебные, медицинские, которые выполняют медицинские работники, и на них большая ответственность за жизнь. Они эти инструкции не нарушают. присутствие отца может повлиять на решение. Он свою жену лучше знает, гораздо, чем медицинский работник. Я говорю про это. Поэтому присутствие отца на родах, оно во многом может сыграть положительную роль. Если же женщина, ну, если женщине нравится, если женщина так считает, если мужчина готов, так далее, и так далее. Вот и все. Ну, а удовольствие, которое получает пара после родов, и мужчина, и женщина, они по-другому начинают смотреть на друг друга, уважать друг друга начинают. Это отдельный разговор уже. Это как раз та самая счастливая часть, которая в объяснениях практически не нуждается. Вот. Хорошо. Я думаю, что это тема отдельного эфира «Совместные роды». А все-таки мы говорим о мужском и женском, а говорим о нашем новом времени, что самое важное. Вот, на мой взгляд, самое важное то, что сейчас происходит. Происходит в нашей стране, и то, что повторяется некая история. В годы Великой Отечественной войны, когда наши мужчины ушли на войну, на фронт, женщины взяли власть в свои руки, то есть они держали тыл. И как говорят, что когда затем все завершилось, женщины забыли вернуть эту власть мужчинам. И отсюда вот эта вот сила женщины, которая должна быть направлена на внутреннюю составляющую семьи, пошла во внешний мир. Вот, на мой взгляд, сейчас история повторяется. Женщина и так в современном мире может смело брать на себя ответственные роли, занимать посты, зарабатывать деньги, занимать особое положение, руководящее какое-то. Вот. Но история повторяется в том плане, что через те действия, которые сейчас происходят, пробуждается мужчина, возрождается его дух. Вот какова роль женщины сейчас в это непростое время? Елена, ты прям мои мысли читаешь вообще. Вот абсолютно точно. Женщины сейчас такую активность проявляют на духовном плане, что у мужиков просто выбора не остается. За их спинами такое происходит, о чем они даже не подозревают. Женщины, вот маленький пример, который всем нам сейчас станет очевидным. Женщины взяли и сделали йогу общедоступной. Чисто своим выбором. Мужики в этом не участвовали. И вдруг йога. Это их достижение. Женщины уже практическую психологию используют практически постоянно. У них инструментарий, они обрастают инструментарием практической психологии, совершенствуясь в этом. Женщины, вот смотрите, какая удивительная вещь. Сейчас уже многие одновременно изучают несколько видов искусств. Вот она и поет, вот она и потанцевала сходила, вот она и порисовала сходила. Одновременно. А это уже зачатки будущего, духовности будущего. И пока мужики занимаются своими, значит, прямолинейными обязанностями, что-то там делают, что-то долбят, что-то забивают, что-то зарабатывают. У них за спинами произошло удивительное. У них за спинами человечество практически поменялось наполовину. Мужчинам никакого выбора не остается, кроме как очухаться, посмотреть на это свежими глазками и сказать: о-о-о. А что, я-то хуже, что ли? Ну-ка, ну, сейчас. А я вот сейчас вот тоже, ну-ка, я пойду сейчас догонять. И мужчина, он более программируемый, мужчина более прямолинейный, и по нему система, которая все еще трепыхается, вот матрица, система, которая каркасов у нас в голове наставила, на мужчин она и все еще действует. Женщины, они благодаря своему созвучию с душой матушки Земли, с душой планеты, женщина созвучна больше, женщины, они уже потихонечку за нашими спинами, они уже практически пробудились. Просто виду пока тоже особо не подают. Потому что, ну, непонятно же, что, как туда, это, как это же не, это же по-новому, надо аккуратненько все там, по-женски. Вот. И фактически мужики сейчас просто в анабиозе, мужская часть человечества, только потому, что они больше поддаются программированию. Но и слетит она вот так вот, в один момент, будет очень быстро. Мы долго запрягаем, но быстро ездим. И момент, когда мужчина будет догонять женщину в духовном развитии, ну, в большинстве случаев. Мужчина умный, мужчина образованный, мужчина сильный. Но в духовном плане сейчас женщины, они прокладывают путь мужчинам. И мужская часть человечества, как единого человечества, да, она вот существующие сейчас мужчины, у которых блоки, у которых кодирование до сих пор, социальное программирование до сих пор работает, это будет процесс очень стремительный. Ну, гораздо быстрее, чем у женщин. Да, женщина потихонечку там пошла, пошла там землю расчистила, там посмотрела, воду подвела, там саженцы купила, посадила, там семечки закопала, сидит такая, смотрит, ага, растет, не растет, пойду полью, такая все. И мужик такой, а что, а где дом? Он еще раз, давай дом построим. Вот мужчина, когда увидит этот вот сад уже выросший, мужчина видит, когда духовность уже поднявшуюся, он не сможет оставаться на том уровне программирования, на котором сейчас многие находятся. То есть, и твои слова, они абсолютно в точку. Женщины сейчас, они фактически уже сподвигают мужчин к пробуждению, потому что у многих кодировка социального программирования до сих пор стоит. Она сложно снимается, долго. Вот. Хорошо. Я вижу, что уже поступило много вопросов к нам в чат от наших слушателей. И если у тебя есть что добавить, то можешь продолжить свою мысль сейчас. Или же мы можем перейти уже к ответам на вопросы. Я рад, что в середине хотя бы, да? Давайте масло в огонь немножко подольем. Потому что мы до сих пор о сексе не говорили, извините. А как так? Надо срочно поговорить немножко о сексе, чтобы еще на эту тему поприсылали вопросы. Мужское и женское без этого невозможно. О чем думает парень до 60? В основном. В чем главная прелесть, которую ожидает женщина? Да? Ну, конечно, это близость вообще, интимная связь. Тут сразу я маленечко перескочу, то есть, ну как маленечко, перескочу на 3 часа вперед про, на 3 часа вперед лекции о сексуальном образовании, да, и скажу, что чтобы в данный момент мужчина чувствовал себя хорошо, а женщина получала полный секс, как она должна его получать, мужчина под удар попал под раздачу сейчас просто по самое не хочу. Социальное программирование сделало из него просто брешь вообще. Мужчина – это сплошная брешь, откуда утекает сексуальная энергия. Нижние две чакры, к ним идет мощная подключка, с помощью средств массовой информации нагоняется туда энергия и выхлест. Выброс, выброс, выброс, выброс. Мужчина изнашивается за 65. Легко вообще просто. Потому что у него элементарно химия тела не справляется. Это вот такая вещь. Но две вещи способны это изменить кардинально. Первое. Это простейшее упражнение, которое нормализует полную работу сексуального аппарата целиком. Упражнение следующее. Серия глубоких дыханий. Просто мужчина должен делать глубокие дыхания. Просто в момент, когда зацепило, да, нужно сделать глубокие дыхания и энергию из нижних центров, нижних областей просто. И представляете, что энергия из нижних областей переходит в сердце сначала. Красиво, очень красиво наполняет сердце. А потом переходит выше, в центр мозга. Серия глубоких дыханий и представление, что энергия поднимается в сердце, и гармония наступает в сердце, а потом энергия поднимается в центр мозга, гармония наступает в центре мозга, вдруг открывает перед мужчиной такие горизонты, которых он не знал никогда. Потому что в этот момент у него сексуальное напряжение болезненное, специально созданное, не его, не им, неестественно. Оно вдруг в первый раз в жизни пропадает. И мужчина смотрит на мир другими глазами. Самое интересное, самая большая прелесть, то, что в этот момент он гораздо привлекательнее. И в этот момент его сексуальные возможности увеличиваются настолько, насколько ему нужно. У него нет накачки, у него нет давления избыточного энергии. Нет элементарно просто там кровь, электричество, туда все, лимфа, пожалуйста, туда все вот можете относить. Это как физические проявления будут. Но это простейшее упражнение заставит отступить все кодировки внешние. И мужчина вдруг оказывается предоставлен самому себе, без постоянной вот этой вот маяты в голове о сексе, которая его долбит, несчастного. И он вдруг смотрит на мир другими глазами и говорит, фу, попустило. И это так непривычно. Это просто нереально. Но если в этом состоянии пожить, то мир становится другим. Если мужчина раньше, он просто глядя на женщину, просто мрачнел и говорил, ну, баба бы, то в другом состоянии, когда у него гармония наводится по центрам, он говорит, Белла и в жизни, и в женщине видит богиню, проявление божественной красоты. Любовь не становится привязанной к желанию иметь объект желания. Вот в чем дело. А это большая свобода. Но одновременно с этим, что очень хорошо, мужчина становится более гармоничен и привлекателен. Гармоничный мужчина просто привлекательный. А также у него со здоровьем просто порядок наступает. Он просто перестает выхлестывать энергию эту в ненужные ему источники, в недружественные ему источники, внешние. Такая история. А второе, это очень важно понимать, что секс – это женщина. И важное понятие, которое почему-то у женщин вызывает огромное количество неприятий и вопросов, это то, что количество оргазмов у женщин ограничено, а мужчины нет. Мужчина может просто вообще никогда не кончать, если ему хочется. То есть, что такое оргазм мужской без эякуляции? Это явление в нашем понимании очень новое. Но если гармония наводится по чакрам и энергетическим центрам, то мужчина и женщина меняются ролями. И мужчина может дать женщине столько любви, ласки, объятий и всего остального, что женщина проргазмирует нужное количество ей раз. И все останутся очень довольными, а мужчина энергии не потеряет. Оргазм женский – это взрыв внутри счастья. А мужской, извините, это выход всегда. Поэтому разница колоссальная. Любовь между мужчиной и женщиной, камасутра так называемая, это прежде всего женщина. А мужчина здесь – царь, бог, управитель женского оргазма и человек, который… скажем так, обслуживает атомный реактор. Атомный реактор всем энергию раздает. Все довольны потом в любом случае. Все, масло в огонь подлит. Готово. Я готов к вопросам. Знаешь, у меня такое впечатление, что ты сегодня в одном эфире решил собрать все такие темы, которые у нас были посвящены отдельные эфиры по определенным темам. Но невозможно вот в одном эфире раскрывать вот такие вот глобальные темы базовые. Соглашусь с тобой, да, что современный мир, секс, конечно, довел до такого состояния, не повод для знакомства, как это говорят, распространено. Сейчас знакомятся в социальных сетях очень многие, знакомятся мужчины и женщины. И считается, что попробовать-то сначала нужно именно с этого узнавать друг друга. Если мы не познакомились с этой стороны, знакомство не состоялось. Вот, на мой взгляд, вот здесь вот как раз люди и хватает больше всего грязи, как и энергетической грязи, так и физической. И это очень печально. Безусловно, безусловно. Да. Но все-таки, тем не менее, мужчины считают, что вот разрядка именно вот через женщину происходит, что надо вот разрядиться, снять напряжение вот именно таким образом, вот совместить приятное с полезным. А этого никто не отменял, так и остается на любых уровнях духовности. Это прекрасно вообще всегда. Просто дело в том, что удовольствие от близости, оно может быть на невероятной высоте и на порядке выше. Если мужчина не теряет энергии, он в себе уверен, а женщина получает столько, сколько может. Оргазм у женщин ограничен, а не у мужчины. Потому что женщина, она один раз сильно прооргазмировав, она больше не хочет. А мужчина, он может дать сколько угодно вообще. Он под контролем все это держит. Ну, так должно быть. Я говорю, как должно быть. Сейчас же наоборот. Все с точностью да наоборот вообще в основном выглядит. Это веяние времени, скажем так. Но отменять ничего не надо. Надо изучать и делать нововведения какие-то, добавления, чудесные практики вводить, которые позволят получать еще больше удовольствия от близости. Потому что, это чудесно. Куда деваться? Там столько всего вообще намешано в близости. Ну, это фактически вершина первого этапа семейного, да, когда люди друг друга познают, да, до детей. После детей там еще добавляется еще очень удивительно много чего и так далее. Но молодые люди, естественно, познают мир и себя тоже, и себя в очень большой степени через близость друг к другу. Это чудесно. Но грамотность никто не отменял. Это все должно быть очень грамотно. И целомудрие, о которой, ну, ты кратенько затронул тему целомудрия, оно, конечно, должно быть. Оно необходимо. Прежде всего, чтобы люди сохраняли целостность энергии, ума, чтобы они в здравом и светлой памяти входили под своды семьи. А, к сожалению, в данный момент обрядовая система, которая раньше позволяла находить себе половинку, вот настоящую любовь на всю жизнь, эта обрядовая система сейчас она разрушена. О ней есть упоминания, есть отдельные какие-то обрядовые действия, которые с ней были связаны, но она пока еще не восстановлена. Но мы ее установим в ближайшее время. И молодой человек, и девушка, которые друг друга избрали для семьи, они будут благодаря этой обрядовой системе точно находить любовь и счастье в своей жизни. А это самое большое удовольствие, когда ты на всю жизнь бесконечно влюблен в разнообразие человека, который рядом, и видишь в нем божественное проявление. А там дальше и дети, еще, там столько всего интересного. А вот это вот современная, да, такое современная неразборчивость, явление времени, конечно, оно гораздо слабее, и, конечно, оно гораздо мельче по чувственному наполнению, по удовольствию. Это как сравнить, если это как человек может сад вырастить, цветущий, райский, да, или в горшке каждый день растения сажать новое. Размах несопоставим. В удовольствии, в наслаждении жизнью и в испытании счастья от целомудренного существования до брака, до создания семьи с единственным своим человеком, с которым действительно любовь настоящая вспыхивает, и с образом жизни другим. Да. Разница колоссальная. Просто об этом тоже никто не говорит. Потому что многие структуры завязаны на... бизнес-структуры завязаны именно на поглощении человеческой энергии. Денег, энергии напрямую. Но... Смотрите, мы об этом разговариваем. Значит, время этого просто заканчивается. Проходит время несчастливой жизни семейной. Только подумайте. Несчастливая семейная жизнь. Это как? Это что, несчастливое счастье? Что это? Это нонсенс, это парадокс нашего времени. Пора с этим заканчивать. Пора начинать время, когда семья и счастье – это нормальные слова-синонимы. Вот. Ну что, к вопросам? Хорошо. Друзья, мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые поступили к нам в чат, и которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 30 марта 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Петр Попихин. Я ведущая эфира Елена Андреева. Тема о самом важном – женское и мужское в наше новое время. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Петр, по нашей доброй традиции, ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Ольга Алексеевна, реплика. Сегодня знакомилась с вашим творчеством на ВК, и слезы брызнули из глаз, когда погрузилась в описание про землю, маму. Благодарю за глубину. Да, я соглашусь с Ольгой Алексеевной, потому что твои работы, которые... ВК можно увидеть на странице ВК. Они, конечно, очень впечатляют. Ну, я очень рад, что я причастен к этому. Каждый из нас – это любимое дитя нашей матушки-земли. И, ну, главные слова, которые я хочу сказать по этому поводу. Представьте, что вот есть святой, которого вы сильно уважаете. Это может быть православный святой, индийский святой. Какой-то удивительный силы духовный человек, который в вашей жизни. Или это может быть какой-то, ну, удивительный человек, который в вашу жизнь пришел и все изменил. У каждого есть духовный учитель в каком-то, каком-либо виде. А представьте, что рядом с вами с момента вашего рождения существует сверхсвятая. Сверхсвятая живая матушка Земля, у которой не только вы, а у которой все на попечении, которая заботится о каждом, которой ничто не велико и ничто не мелко, от бактерий до слона, от человека и до птички небесной. Все это в ее руках, все это в ее поле. И все и каждому, независимо от его деятельности, она стремится дать все, что нужно для жизни. И вся моя деятельность, она связана с очень сильным переживанием, которое я хочу поделиться. И представьте, что среди всех-всех-всех существ, которые в ее поле любимых являются, есть самые старшие, которые ползают на четвереньках, пускают слюнки, такие, знаете, маленькие человеки. И вдруг один из них встает на ножки, поднимает на нее взор. И какое счастье слышать ей, когда он говорит осознанно: «Мама». И я рад, что сейчас люди начинают это делать. Я рад, что я к этому причастен. Благодарю. Вопрос от Милы. Как вы считаете, могут ли девушки заниматься спортом вместо того, чтобы заниматься исконно женскими делами? Тут важно знать главную силу женщины. Если главная сила, сила мужчины, она набирается, то есть мужчина, он приобретает силу, когда делает импульсные физические действия. Это может быть бой, это может быть борьба, это может быть колка дров, работа с камнем и так далее, вождение машины, лошади. Это импульсное действие, связанное с силой. Мужчина в этот момент приобретает силу. Это, у него так нервная система работает, у него проводимость так улучшается и все остальное. Гормоны туда. Женщина же, напротив, женщина силу обретает, когда она работает с одухотворенным действием, связанным с расслаблением. И чем женщина более эластична, тем она более счастлива. Тут все в счастье вопрос. Главная разделительная черта – это счастье. Счастлив, несчастлив. И чем девушка больше занимается спортом, который на духовном уровне ее погружает в состояние умиротворения и отдыха, а это может быть и легкая атлетика, и лыжи, и конный спорт, в зависимости от девушек. Девушки очень боевого характера бывают. Но когда девушка, оседлав лошадь, мчится, она внутри получает духовное успокоение, допустим, да? Это не импульсное действие, а связанное с ее женской натурой. Она вот время накапливает силу. Вот. То же самое про эластичность. Только эластичная женщина, она обладает соответствующей женскому облику телесной формой. Очень простой пример. Эластичная женщина рожает и возвращается в нужную ей эластичную обратно форму, как до родов. Примеров у вас в жизни, я уверен, предостаточно. Поэтому спорт ли, не спорт ли, строительство ли, любые действия. Просто знайте, что вы должны внутри себя, да, стремиться к эластичности, к определенной, да, и к душевному, и к спокойствию. Духовное действие должно вести к расслаблению, релаксации, успокоению. Неважно, чем вы занимаетесь. Просто знайте, что вы будете накапливать женскую силу благодаря этому. Мужчина по-другому делает. А спорт или не спорт, это уже ваш выбор. Плавайте, фехтуйте, если вам вот этого нравится. Просто не забывайте знать, что вы эластичны, и у вас релакс наполнит вас энергией. Все. Ну, нужно еще добавить, наверное, что все-таки существует. Вот у нас на радио Очень много говорится о славяно-русской варновости. То есть девушки, они тоже могут быть на разных уровнях находиться. И ведь есть женщины-воины, которые занимают определенную варну. И с детства их готовили к этому. Просто, опять же, нужно понимать, кто я в этом мире и зачем я в него пришел. Естественно, каждому подходит свое. Но если говорить о девушках-берегинях и девушках воинского сословия, давайте назовем, или варны назовем, да, вот так вот все. Если вы хорошо их знаете, то вы знаете, что именно они могут проехать автостопом всю Россию и сказать: что-то скучновато. В этот раз скучновато. И что? Куда? Ты что сделала вообще? Как это можно вообще? Как ты не померла? Я бы помер. Ну, просто она воин. Для нее импульсивная вот эта деятельность, она нормальна. И так хорошо. Она так ровно себя чувствует на своем месте. Поэтому, чем бы человек ни занимался, нужно, конечно, знать, что все люди очень разные. Если девушке прям необходимы острые переживания, ощущения, настолько, что она просто чахнет без них и дури мается начинает, вот, нужно понимать, что это, скорее всего, как раз воинской варны барышня, что ей хорошо от этой всей ерунды, которая нормальному человеку покажется перегибами, какими-то нереальными, просто опасными действиями. А ей хорошо. Она без этого себя не очень чувствует. Как бы. И важно, самое главное, первое, понимать, что мы разные. То есть это очень интересно попробовать через призму другого человека посмотреть на его мир, понимая, что он вообще другой. Там вообще все по-другому. Вот посмотрите, как они фехтуют или на лошадях ездят. Или, допустим, как они встают перед всем классом и говорят: это неправда! Вот, девушка-воин, классическая. Все такие: как это? Что она дура, что ли? Что она встала? А она спокойна. Для нее это нормально. Для нее вот этот вот импульс, это как раз ее нормальное состояние рабочее. Она в этом состоянии спокойная. А не в том, в котором она до этого была, сидя просто и смотря на это. Она просто помирала там, сидела от тоски. То есть в минусовую ушла крайность, да? И поэтому варна, естественно, она диктует уровень спокойствия, да, или уровень действия. Для воина биться за правое дело – это как раз выводит его в довольное состояние. Для человека висянина, допустим, биться за правое дело – дело очень странное, все и так по закону должно быть. Да? Для человека культуры и науки, допустим, да, биться за правое дело – тоже дело странное, надо за весь мир родить же. Мир во всем мире. и так далее, понимаете? Мерило для каждого свое, но очень важно понимать, что мы очень разные, очень разные. Это вот этому, если этому научиться, то гораздо счастливее жизнь движется. Начинаешь просто жить гораздо интереснее. Я ответил на вопрос? Хорошо. Вопрос от Ирины Дудкиной. Что может человек, когда в мире люди не уважают прошлое, а им, таким людям, дают полномочия от общества? Уполномоченный, как говорится, да? Вот. Когда я слышу такие вопросы, я хочу рассказать одну очень классную шутку. Вот. Автор ее Пелевин, такой писатель. А шутка звучит так. Почему монархия лучше, чем демократия? Вы знаете? Не знаете? Понимаете, при монархии монарх чисто случайно 50 на 50 может оказаться хорошим парнем. Политик никогда. Вот в этом состоит как раз ответ на вопросы, касающиеся людей, власти и прочих вещей. Это система. Система построена таким образом, чтобы чем солдат не занимался, лишь бы заколебался. Вот и все. И поэтому, пока человеческое не восторжествует в людях, пока люди не осветят сердцами своими пространство и не увидят, как все на самом деле, нет же зла, нет же тьмы, есть отсутствие света. Пока в каждом из нас человеческое не загорится в полную силу, так и будут потемки, в которых будут шустрить всякие темные личности, одетые в черное, которых не видно, но которые за счет этого просто выигрывают. Но это время заканчивается. Но оно закончилось, на самом деле. Просто инерция колоссальная сейчас. Это еще там катиться будет лет 10 или 15, наверное. Пока все не распрограммируются окончательно. Вот. Я точно ответил на этот вопрос. Спасибо. Ольга Алексеевна. Как может перекрываться родовой канал у маленьких детей? Это прежде всего неприятие бабушек и дедушек, их может живых уже не быть, или неприятие матери отца, отца матерью, вот это знаете, то есть когда разлад в семье, в любом из поколений, он может передаваться по родовой карме с генами, вот, и ребенок может всю жизнь промаяться, не получив призвание такого, с которым родился. Ну, очень простой пример. Вот где-то прабабушка. А давайте свой пример расскажу, хотите? Все, что я говорю только свои примеры. А в 2009 году у меня мама обратно приняла в семью моего деда. То есть, ну как приняла? То есть, получилось так, что у меня бабушка с дедушкой, разошедшись, так и не сошлись, и дед даже на похоронах не был. И она его не простила, и он так в забытии каком-то жил. Но мама через глубокие переживания, не буду говорить медитации, через глубокое погружение в родовую связь за бабушку простила деда весною 2009 года. И я в марте 2009 года запел, и я пел не переставая после этого 13 лет. Не переставая, каждый день. Я каждый день наверстывал упущенное. Мое призвание очень связано с песенным делом. Ну, я баян, ну, куда деваться. И каждый день я мог проспать, не проспать, пойти на работу, не пойти на работу, болеть, не болеть, лениться, не лениться. Но каждый день я садился, и 2 часа в день, как минимум, я пел. Я наверстал. А до этого родовой канал был закрыт. Я как будто слышал, как за стеной музыка играет, знаете... Но я не чувствовал, я доступа не имел к нему. Но это прошло, и я за какие-то там 10 с чем-то лет я восстановил все, что до этого не успел освоить за жизнь. Вот. И родовой канал, он прочищается прежде всего исправлением отношений между предками или живущими, или которых уже нет. Если их уже нет, можно за кого-то простить, принять и вернуть, и прочистить родовые каналы. И человек, и детёшечка, или вы сами, вы получите доступ к родовому таланту, который вам может быть необходим в этой жизни. Всем спасибо. Реплика от Ирины Дудкиной. Может, это проявление сатанизма в чистом виде, присутствие на родах? Да, мы присутствуем при огромной беде во всем мире. Мы присутствуем при огромной беде во всем мире. Вы знаете, это можно было сказать на протяжении... Сейчас скажу сколько. Так, это с 1700-х годов вот нашей эры и по 200-й год нашей эры. Вот ровно столько длилась сатанинская вот эта ерунда. И это я говорю вам с точки зрения святой науки или науки образности, которая не допускает погрешностей, и которая четко и внятно говорит, что наша Солнечная система, давайте сейчас чуть-чуть занимательной астрономией, да? Наша Солнечная система движется вокруг центра галактики нелинейно. Представьте, центр галактики, да? И по нему, по эллиптоиде, Солнечная система тоже движется. И чем ближе к духовному глазу, к божественному излучению центра галактики, тем вибрация Солнечной системы, естественно, выше. То есть это духовный и вибрационный центр галактики, не хухры-мухры. И все кали-юги, все эры водолеев и прочие вещи, они очень сильно завязаны на цикличность движения вокруг центра галактики. Если зашла речь о том, что сейчас происходит, это вот этом безобразии, которое было и закончилось в 1700 году, то стоит четко разложить все по полочкам и сказать, что примерно в 700-й год до нашей эры началось падение вибрации. То есть это потому, что наша Солнечная система стала уходить на максимально далекое расстояние от центра галактики. Вот. И дело в том, что уходя от него на максимально далекое расстояние, вибрации понижаются, материя становится более плотной, и вещи, которые раньше были чудесами, как мы их считаем, библейские чудеса, они становятся просто невозможными. Больше того, человек представляет существо достаточно бессознательное, им можно управлять. И в этой, на этой территории находятся определенные силы, которые пользуются Солнечной системой, их человеческими существами, которые попадают в темную зону, потому что определенные сущности могут существовать только на удалении от духовного, от этого глаза, излучения. И когда наша Солнечная система вошла в эру Кали-Юги, а это как раз 200-й год нашей эры, ну вот, мы как раз и вот эти существа и получили возможность существовать, потому что мы вошли в зону низкой вибрации. Но в 1700 году мы из нее вышли. И инерция, которая с 700 года длится, она заканчивается уже. Вот. Солнечная система имеет Солнечную систему двойник. И движение идет нелинейно вокруг центра галактики. И поэтому все юги посчитаны сейчас неправильно. Кали-юга 1200 лет всего она насчитывает. И она закончилась примерно в 1700 году. Если вы мне не верите, а верите духовным учителям и так далее, просто прочтите описание два пара юги, которые следуют за Кали-югой. Это изучение электричества и движение к объединению человечества. Электричество когда начали изучать? В 1773. Раз. Электричество есть? Есть. Человечество объединено? На информационном уровне, да, интернет. Пока не объединено духовно, но мы над этим работаем, как говорится. И поэтому печалиться по поводу происходящего не стоит совершенно, а стоит с матушкой планеты двигаться в ее руках, двигаться туда, куда она нас несет. Сейчас непосредственно мы вышли уже из темной зоны. Все вот, ну и структуры определенные, которые могли влиять, уже не могут влиять. Все, что происходит, инерция. Знаете, это обнадеживайтесь, и точно, я вам могу сказать с абсолютной точностью, люди, которые занимаются йогой, и которые считают, что Кали-юга еще дольше будет длиться, ребята, ну извините, пожалуйста, 700 лет до нашей эры люди стали терять способность правильно это считать и прогнозировать, и первые ошибки были сделаны именно тогда, и понеслась вот эта вот история с длинной Кали-югой. Нет, она уже закончилась. Это очень сильно обнадеживает, внушает невероятный оптимизм, энтузиазм, все, движемся, особенно люди, которые в индуистской традиции, как бы, да, существуют. Ребята, мы в два паре юги уже 300 лет. Вперед с песней, как говорится. Желательно с какой-нибудь русской. Все, спасибо. Ирина Дудкина продолжает далее. Если дело в семье, то семья образуется, если один хочет иметь семью, а женщина согласна со своим мужем. А если семья – это государство? Давайте так. Если вы возьмете любой учебник школьный, вы прочтете, что такое государство. И тут как бы в терминологии стоит разобраться, стоит на единую, как бы, знаете, на единую терминологическую базу перейти. Государство – это всегда угнетение и создавание институтов власти, налоговой системы, армии и силовые структуры, чтобы держать народ в управлении. Это государство. Давайте говорить нормально. Давайте говорить страна, допустим. Или человеческая общность. Тогда вопросов будет меньше. Если говорить о государстве, это всегда система угнетения. Все, я закончил. Спасибо. И еще один вопрос от Ирины Дудкиной. Петр, вы все про себя говорите? А я уже два раза сказал, что я говорю только то, что на собственной шкуре испытал и в чем абсолютно уверен. Я использую здравомыслие свое, личный опыт свой, использую мнение людей, в которых я совершенно не сомневаюсь, и источники письменные, в которых я не сомневаюсь. Я очень тщательно отношусь к отбору информации письменной и слушаю только тех людей, ну, принимая на веру, в которых я не сомневаюсь абсолютно. Если хоть секунда сомнения возникает, я понимаю, что передо мной, скорее всего, серая зона, и я не иду дальше по пути либо литературы, поэтому предлагаемым, или по пути предлагаемым какими-то деятелями. Так что все, что я говорю, я практически все пережил на собственной шкуре, как говорится, и в чем я уверен с практической точки зрения. Спасибо. Возможно, этот вопрос был задан потому, что ты, ну, не совсем раскрыл то, свой путь, то, как ты пришел вот, к тому, что сейчас с тобой происходит. Ты же тоже относишься вот, к человеку этого нового поколения, современный человек. Однако мыслишь-то по-другому. Давайте так, я стремлюсь быть человеком нового поколения. А я думаю, это главное определение, такой ты или нет. Потому что, когда ты говоришь, что ты стремишься быть, ты берешь на себя ответственность. И я могу с полной ответственностью сказать, допустим, что я добрый человек. Мне стоило больших усилий принять это решение. Есть такая прекрасная косыда Руми. Давайте я вам ее перевод скажу. Может быть, вы поймете, о чем речь. Я чудесный радиослушатель. Спасибо огромное за несколько вопросов. Очень приятно, да? Большая благодарность, что вы спрашиваете, интересуетесь. А строчки такие. Солнце, солнце, лампа, ламп. Падаю лицом в огонь. Это человек говорит, ну, Руми пишет о своем богопринятии. Падаю лицом в огонь божественной любви. Это слова, которые связаны с величайшей отвагой идти путем богореализации и путем добра. Это большая ответственность, сила и в случае мужчины мужество. Признать, что ты добрый человек, это большая ответственность и большое событие. Я через это прошел, и я помню, каких трудов мне это стоило. И поэтому путь каждого человека, я могу сказать, что он очень индивидуален, но все делается ради счастья. Если вы чувствуете, что ваше счастье, оно где-то рядом с богореализацией, или ваше счастье в том, чтобы быть добрым человеком, можно попробовать. Спасибо. Алексей задает вопрос. Что-то я не понял. У женщин сейчас нет социального программирования, нет кодировок. Это только из-за женской энергии? Слушайте, на женщин нашли управу. Давайте с вами быстренько поделюсь, да, вообще. Значит, долго не могли управиться, придумали феминизм, придумывали тяжелую работу, женщин приравнивали с мужчинами в правах, но не могли из женщин сделать источник страдания, как из мужчин. С мужчиной просто. Напугал его, короче, на войну послал, все, он страдает. А женщина не так, женщина не работает. Она с природой связана абсолютно. То есть, она не поддается прямолинейному приказу. На них нашли другую управу. Вокруг женщин создали атмосферу саморефлексии, Инстаграм, социальные сети и прочие вещи, где девочки выкладывают фотки еды и портреты собственные, да, они только вот эта окружающая вот эта вот оболочка, она позволила из женщины сделать тоже источник страдания. То есть женщина, называется все это дело мелкочастотная революция. Женщина, листая ленту, страдает с такой частотой. Там очень мелкие страдания. Хорошо, нехорошо, хорошо, нехорошо. Я хороша, нехороша, я лучше, я не лучше. Вот эта девочка молодая, знаете, листает. Все. И это очень маленькое переживание, страдание. Мужчина страдает по-серьезному. А, милиция, все, пипец, сосает. Все, он боится. Или боится, что он семью не обеспечит. Он в страдании находится. В таком... А женщина так не может по своей природе. Но их поймали, женщин, на Инстаграм, грубо говоря, на социальные сети. И это... Частота страдания женщин настолько велика, что она практически догоняет сейчас мужчин. Парадокс вообще. Надо об этом знать. И надо не реагировать на то, что тебя может зацепить из социальных сетей. Социальные сети – это хорошо. Мы там общаемся, мы там творим и так далее. Но вот эту всю ерунду саморефлексирующую, да, вот нужно просто убирать. Знаете про это и не поддавайтесь на эти крючки мелкие, которые могут вас цеплять в каждом мелком каком-то мелком кусочке информации. Вот. Это что касается программирования женщин. Женщин тоже зацепили. Но я надеюсь, вот если они про это узнают, про то, что их, да, купили вот на эту мелочь, то они от этого спокойненько освободятся, потому что терять энергию никому не охота. Мужчины же, по сути своей, просто более управляемые. Так задумано. Мужчина – прямолинейное существо. В этом наша сила, и в этом как раз большая подверженность прямолинейному программированию. И так получилось, что мужчина больше подвергся вот этому сейчас социальному программированию в большинстве случаев, и ему дольше каркас этот снять. Но как только он снимет, он сразу начнет быстро-быстро жизнь исправлять. Ну, мужики активные существа, прямолинейные. В этом сила наша тоже. Ну, вот, спасибо. Продолжает Ирина Дудкина. Как вы думаете, как женщина с рационально организованной программируемостью опасна может быть? Ну, это все зависит от того, насколько она деятельная. Я не знаю, насколько, я же не знаком с этой конкретной женщиной, социально запрограммированной. Вот. Ну, в любом случае, не опаснее, чем политик, понимаете? А, ну да, сейчас эти же женщины во власти, там, ну, это, по-моему, нечеловеческие существа. Ну, я про Америку, там вот, знаете, все эти тетки, высокопоставленные тетки. Я не знаю, они люди вообще или нет. Вот. Поэтому, если речь о них, надо смотреть про каждого. Как я могу сказать вообще? Может, она сегодня так думает, завтра у нее месячные, и все, и до свидоса, она просто все передумала. Женщина же. Поэтому, дорогая радиослушательница наша, дорогая Ирина, все. От случая зависит. Тут никак. Спасибо. И завершает вопросы от слушателей реплика Ирины Дудкиной. Человеческая душа бесценна. Ну как не согласиться, конечно. Да, конечно. И как я уже сказала, вопросов больше нет. Поэтому по нашей доброй традиции, Петр, у тебя есть возможность обратиться сейчас к слушателям и зрителям Народного славянского радио для завершения нашего эфира сегодня. Так как радио славянское, давайте я вам скажу классное славянское напутствие. Когда ледник пополз и когда началось все это безобразие, которое мы сейчас наблюдаем, наши святые предки сделали удивительное. Они взяли ведическую культуру. Наши предки, святые предки, удивительной силы, проницательности и возможностей. Они взяли огромную ведическую культуру во всем ее разнообразии. Ну, вот в Индии посмотрите, какая она такая разная, разнообразная, спокойная и так далее. И видя, что дальше их потомкам придется строить города, растить детей, держа в одной руке меч, в другой ребенка и за спиной жена. А, в одной руке меч, в другой плуг, а за спиной жена с ребенком. Вот так правильно. Зная, что в таком состоянии, в суровом климате, их потомки будут долгое время существовать, они сделали удивительное. Они создали эгрегор божественного типа. Я сейчас могу ошибаться в терминологии, говоря эгрегор, но они создали удивительное чудо славянской культуры. Что это такое? Это заархивированная, сжатая, огромная ведическая культура, которая есть сейчас, и которой каждый из нас прикасается, когда слышит нашу бойкую песню, наше яркое слово, или смотрит на нашу живопись, которая пышет силой и гармонией. Когда наш человек танцует русский народный танец, это переизбыток энергии, и невозможно в этот момент не сказать «это мое», «это моя культура», потому что в этот момент наш святой предок знал, что один из ключей – в виде славянской культуры ее проявления, откроет дверь к этой удивительной славянской культуре, к которой мы всегда обращаемся. И в наше время, когда мы меняемся вместе с землей-матушкой, когда вибрация становится не такой плотной, наша славянская культура, она размягчается, и скоро она расцветет в полной силе и развернется в полную красоту, в полную мощь. Мы будем при этом присутствовать, мы в этом уже участвуем. Мы уже создаем новую культуру из того, что нам нравится. И наше славянское, чудо славянской культуры, божественное, которое долгое время питало нас в моменты тяжелой судьбы, когда останавливался поезд, и под гармошку наши прадеды танцевали, едучи с фронта. В этот момент чудо славянской культуры было с ними. На нашу долю выпало счастье наблюдать, как эта культура разворачивается разноцветным, пышущим здоровьем, славой, силой, красотой, небом над нами. Спасибо. Петр, и мы тебя, в свою очередь, благодарим за участие в нашем живом эфире. Друзья, завершаем эфир о самом важном – женское и мужское в наше новое время. Сегодня по одному из календарей 30 марта 2023 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился баян уральский в 12-м поколении Петр Попихин.